Глава пятая. Антонио Наставник так часто повторял в своих проповедях о приближении воинства сатаны, который схватит его, а Канудас предаст огню и мечу, что когда несколько всадников, прибывших из Жазейра, сообщили, что рота 9-го пехотного батальона заняла городок и готовится к маршу на Канудас, эта вещь не застала никого врасплох. Пророчества сбывались, слово становилось делом. Канудас заклокотал. Мужчины и женщины, старики и молодежь стали готовиться к обороне. Чистили винтовки, карабины, дробовики, кремниевые, с дула заряжающиеся ружья, набивали патроны, точили ножи и кинжалы. Те, кому не хватило оружия, расхватали мачете, серпы, самодельные пики, пращи, охотничьи самострелы, колья, камни. В ночь перед началом конца света весь Канудас собрался у храма Господа Христа, у остова Божьего дома с недостроенными колокольнями и торчащими, как ребра, стропилами, чтобы послушать проповедь наставника, и жар внимавших ему насыщал душный, как перед грозой, воздух. Антонио Наставник был погружен в себя больше, чем когда бы то ни было. Выслушав гонцов из Жазейра, он не произнес ни слова, продолжал наблюдать за тем, как укладывают камень, утрамбовывают землю, носят песок и щебень, и был так занят своими думами, что никто не осмеливался прервать его размышления неосторожным вопросом. Но, готовясь к бою, люди чувствовали, что их изможденный вождь одобряет эти приготовления, и, смазывая самострелы, чистя ружья и карабины, суша порох, они знали, что вечером устами наставника с ними говорить будет сам Господь. И вот, стоя под звездным небом, при полном безветрии, установившемся словно бы для того, чтобы ни одно слово не пропало впустую, он заговорил, и голос его был так безмятежно спокоен, что прогнал страх даже у самых робких. Он заговорил сначала не о войне, он стал рассказывать о грядущем, о том времени, когда исчезнут грех и страдания. Полчища сатаны будут рассеяны и уничтожены, перед страшным судом настанет царствие Святого Духа. Будет ли Канудас столицей этого царства? Если захочет того Господь. Сгинут неправедные законы республики, и священнослужители, отринув мирскую суету, вновь, как во времена первых христиан, станут ревностными преданными пастырями Господнего стада. Прольются дожди на сертаны, и они зазеленеют. Будет вдоволь скота и злаков, хлеба и мяса. Исчезнет голод, и люди смогут хоронить своих усопших в обитых бархатом гробах. Но сначала надо одолеть рать Антихриста. Надо сделать крест и хоругви с ликом Спасителя, чтобы враг понял, на чьей стороне крестная сила. Нужно биться с ним, как бились осаждавшие Иерусалим крестоносцы, читать молитвы, петь псалмы, славить Пречистую Деву и Господа. И так же, как победили крестоносцы язычников, так и они, бойцы во имя Христова, повергнут во прах нечестивую республику. В ту ночь никто в Канудасе не сомкнул глаз. Одни молились, другие чистили оружие. Все были настороже, а тем временем искусные руки сколачивали крест и шили хоругвь. То и другое было готово еще до рассвета. Крест был в 3 локтя длиной и 2 шириной. На хоругвь пошло 4 сшитых вместе простыни, на которых блажененький изобразил белую голубку, раскинувшую крылья. А Леон из Натубой красивыми четкими буквами вывел слова краткой молитвы. В Канудасе осталось лишь несколько человек, отобранных Антонио Вилановой, чтобы строительство храма не останавливалось, ибо возводили днем и ночью, отдыхая только по воскресеньям. Все же остальные, едва рассвело, выступили по направлению к Бенденго и Жазейра, готовясь доказать силам зла, что у истины есть еще на свете защитники. Наставник не видел, как они уходили. Он молился за них в маленькой церкви святого Антония. Им надо было пройти 10 лиг до встречи с солдатами, и они шли, громко читая молитвы, распевая гимны, славя Господа и наставника. На привал остановились лишь однажды, преодолев гору Камбайо. По нужде выбегали из неровных рядов, делали свое дело, спрятавшись под куст, а потом догоняли шествие. Целый день и целую ночь шли они по пересохшей пологой равнине, и никто не жаловался на усталость, не просил отдыха. Было не похоже, что они идут навстречу врагу. Люди с удивлением узнавали, что эта толпа направляется в бой. Они напоминали скорее шествие богомольцев в день церковного праздника. Многие оделись, как на праздник, во все новое. Они сжимали в руках оружие, выкрикивали угрозы и проклятия дьяволу и республике. Но и в эти минуты счастье, сиявшее на их лицах, сводило на нет ненависть, звучавшую в их словах. Открывали шествие бывший раб Жуан Большой и бывший разбойник Педрон. Один нес хоругвь, другой — крест. А за ними шли Мария Куадрада и Алешандриния Кореа, держа ковчежец с нарисованным на куске холста изображением Иисуса. А следом, вздымая тучи пыли, валила нестройная толпа. Многие сопровождали молитвы свистом своих тростниковых дудок, которым пастухи собирают стадо. По пути незаметно для самих себя люди перестроились. Каждый хотел оказаться рядом с односельчанином, давним знакомцем, приятелем, родственником. С приближением решающей минуты их властно потянуло к тем, кто уже был проверен крутыми обстоятельствами и на кого можно было положиться. Люди, которым уже приходилось проливать свою и чужую кровь, выдвинулись вперед, и при подходе к Уауа, когда в воздухе зажглись мириады светлячков, Жоан Апостол, Меченый, Трещотка, Жозе Венансио, братья Макамбиры и еще несколько человек из числа беглых и разыскиваемых окружили крест и хоругвь, заняв место в первых рядах этой удивительной процессии, представлявшей собой нечто среднее между шествием богомольцев и войском, следующим в походном порядке. Они, хоть никто и словом не упоминал об этом, знали, что их преступный опыт пригодится в бою остальным. После полуночи они увидели крестьянина, который спешил им навстречу, чтобы сообщить, что накануне из Жазейра прибыли и расквартировались 104 солдата. Из всех уст вырвался неслыханный дотоле боевой клич: «Слава наставнику! Слава Господу нашему Иисусу Христу!» И, подхлестнутые радостным возбуждением, люди ускорили шаг. На рассвете показалось Уауа. Россыпь домишек на холме, где непременно останавливались на отдых все пастухи, перегонявшие стада из Монте-Санто в Курасу. Люди запели летанию славе святого Иоанна Крестителя, покровителя Уауа, и колонна внезапно возникла перед глазами сонных часовых, стоявших на окраине местечка у озера. Молясь, распевая псалмы, играя на свирелях, толпа пошла в деревню, и измотанные 12-дневным маршем солдаты, перейдя от безмятежного сна к яви, оказавшейся хуже всякого кошмара, никак не могли понять, кто эти люди и почему они так громко молятся. Все жители Уауа еще с вечера убежали оттуда, присоединились к избранным, и сейчас, прячась за тамариндами на церковной площади, следили за растерянными солдатами, которые высовывались из дверей, выглядывали из окон и явно не знали, что им делать — открыть ли огонь, удариться ли в бегство или снова улечься в свои гамаки и на топчаны. Но тут, оборвав петушиный крик, раздалась истошная команда офицера, и загремели выстрелы. Солдаты, выставив стволы винтовок из окон, начали стрельбу, и несколько человек свалилось, обливаясь кровью. Толпа избранных, которая не выказывала замешательства, распалась на отдельные отряды. Одни во главе с Жоаном Апостолом, Жозе Венансио и Меченым ринулись на штурм домов. Другие бросились под прикрытие стен или залегли под тамариндами на площади, а третьи, продолжая громко молиться и петь гимны, медленно и стройно подвигались вперед. Те из нападавших, у кого было оружие, кто успел зарядить его, тоже открыли огонь. Они палили почти вслепую, с трудом различая в клубах пыли и дыма фигуры солдат. Беспорядочная схватка продолжалась несколько часов, и все это время развивалась хоругвь, и непоколебимо высился крест над головами избранных, которые, сменяя тех, кто падал замертво, отчаянно защищали эти реликвии. Многие потом считали, что победа была одержана только благодаря святыням. Ни Педрон, ни Жуан Большой, ни мирская мать, державшая ковчежец с изображением Иисуса, не получили даже царапины. Победа далась нелегко, полегло много народу. Отчаянная стрельба и сумятица боя внезапно сменялись безмолвием, когда люди застывали, как в столбнике, чтобы через минуту снова и с новым ожесточением броситься на врага. Но еще до того, как наступил день, избранные поняли, что победили, увидев полуодетых солдат, которые, бросая винтовки и ранцы, поспешно отступали по приказу своих командиров или потому, что страх одолел их раньше, чем враги. Бегущих не преследовали. Им вдогонку пустили несколько заведомо бесполезных пуль. Потом дрогнули и самые упорные. Солдаты бросились бежать, и многие, выпрыгивая из окон, попадали в руки притаившихся за углом избранных и погибали на месте от удара лопаты или ножа, и слышали, умирая, как их называют дьяволами, приспешниками сатаны, как им сулят загробные муки. Избранные еще несколько часов задержались у Ауа. Измученные долгим переходом и тяжким боем, люди заснули, привалившись друг к другу. Жон-апостол послал своих подручных искать в домах брошенное солдатами оружие и снаряжение. Мария Куадрада и Алешандриния Кореа и Жертрудес, торговка Истериньи, раненая в плечо, но не потерявшая бодрости, заворачивали в гамаки тела убитых, чтобы отнести их в Канудас и там предать земле. Вокруг раненых суетились костоправы, знахарки, травницы и просто сердобольные женщины Уауа. Они промывали и перевязывали раны, стирали с лиц кровь, предлагали чудодейственные молитвы и заговоры. Избранные, унося своих раненых и убитых, двинулись по берегу Вассы-Барис в обратный путь. Возвращение заняло у них больше времени. Теперь им некуда было спешить. Через полутора суток они вступили на улицы Канудаса, славя наставника. Те, кто оставался на строительстве храма, радостно выбегали им навстречу, обнимали и целовали победителей. Наставник, постившийся с той минуты, как избранные выступили в Уауа, не съевший ни крошки, не выпивший ни капли, читал в тот вечер свою проповедь с лесов, окружавших недостроенные колокольни. Он помолился за упокой души погибших, возблагодарил Господа Иоанна Крестителя за неспослание победы, а потом заговорил о том, как цепко пускает корни зло, и о том, откуда оно взялось. Раньше всю землю занимал Бог, и ни на что другое место не оставалось. Чтобы сотворить мир, для которого требовалось пространство, Создатель должен был уйти в себя. И вот в 7 дней появились звезды, свет, воды, растения, животные и человек. Но от того, что Вседержитель удалился, стало возможным появление самого противного ему — греха, и мир родился проклятым с первого своего мгновения, став обиталищем сатаны. Однако Создатель жалился над людьми и послал в мир Сына Своего, чтобы Он отвоевал для Бога землю, где воцарился лукавый. Наставник сказал, что одну из улиц Канудаса должно назвать именем Иоанна Крестителя, небесного заступника Уауа. «Губернатор Виана снаряжает в Канудас новую экспедицию», — говорит Ипоминондас Гонсалвес, «под командованием моего знакомого, майора Фибронио де Брито. На этот раз собираются отправить целый батальон, а не жалкую горстку, вроде той, что разбили Уауа. Они вот-вот выступят в бои, если уже не выступили. У нас мало времени». «Я могу выехать завтра же утром», — отвечает Галилео Галь. «Проводник ждет. Вы привезли оружие?» Ипоминондас предлагает Галю сигару, но тот отказывается, покачав головой. Они сидят на оплетенном из ивняка диванчике на террасе загородного дома по дороге из Кеймадаса в Жакобину, куда Галя привез посланный Гонсалвесом всадник с библейским именем Каифа. Он так долго кружил по Каатинге, словно хотел запутать шотландца. Вечереет, за деревянными перилами террасы видна обсаженная пальмами аллея, голубятня, коралли. Красноватый шар солнца висит уже у самого горизонта. Ипоминондас Гонсалвес с наслаждением посасывает сигару. «Два десятка превосходных французских ружей», — тихо произносит он, глядя на Галя сквозь облако дыма. 10 000 патронов. Каифа довезет это все до Кеймадаса. Было бы очень хорошо, если бы вы отправились вместе с ним, чтобы завтра поутру двинуться в Канудас. Вы не очень устали? Сможете?» Галилео Галь кивает в знак согласия. Он и вправду устал, но ему хватит нескольких часов сна, чтобы восстановить силы. На террасе столько мух, что приходится обмахиваться, отгоняя их. Галь утомлен, но доволен. Он изнывал от долгого ожидания и уже стал опасаться, что депутат переменил свои намерения. Сегодня утром, когда посланец Гонсалвеса явился в пансион Богоматери Благодатной и назвал пароль, он так обрадовался, что забыл о завтраке и проделал весь путь до Кеймадеса натощак под солнцем, обжигающим, как раскаленный свинец. «Сожалею, что вам пришлось ждать так долго, но, поверьте, собрать и доставить сюда оружие было нелегко», — говорит Гонсалвес. «Вы не заметили, кстати, как проходит избирательная кампания?» «Заметил», — позевывая, отвечает Галь. «Баянская независимая партия тратит на все эти плакаты и листовки больше денег, чем вы». «Еще бы. Их субсидируют и Виана, и правительство штата, и парламент. Ну и барон, конечно. В первую очередь барон. Он богат как крес, этот барон де Канебраво? Внезапно спрашивает Галь. Да потопная личность. Музейный экспонат, ископаемый. Я узнал про него кое-что там, в Кеймадисе. Руфина, проводник, которого вы мне рекомендовали, порассказал мне немало интересного. Оказывается, его жена принадлежала барону, была его собственностью, как коза или тёлка. Он подарил ее Руфина, выдал за него замуж. А Руфина говорит об этом так, словно и сам принадлежал барону. Ни капли злобы, вечная благодарность. Удивительно, сеньор Гонсалвес. Какой ты средневековье, честное слово. «Вот потому мы и боремся», — отвечает Ипоменондас, сдувая пепел, — «что хотим обновить край. Потому и была свергнута монархия, провозглашена республика». «Не мы, а люди наставника». Так будет точнее, мысленно поправляет его Галь, чувствуя, что сейчас свалится и уснет. Ипоменондас поднимается с дивана. «А что вы сказали проводнику?» — спрашивает он, расхаживая по террасе. «Уже застрекотали цикады, зной спадает». «Правду», — говорит Галь. И редактор замирает на месте. «Вашего имени я не упоминал, речь шла только обо мне. Я еду в Канудас по принципиальным соображениям. Мои идеологические и моральные принципы требуют, чтобы я был вместе с наставником». Гонсалвес молча смотрит на него. Галь знает, что депутат сейчас спрашивает себя, неужели он не шутит? Неужели он до такой степени безумен или глуп, чтобы верить тому, что говорит? «Да-да, да такой», — думает он, отмахиваясь от мух. «Про оружие вы ему тоже сказали?» «Пока нет. Скажу, когда тронемся в путь». Ипоменондас, заложив руки за спину, попыхивая сигарой, вновь начинает расхаживать по террасе. На нем рубашка с открытым воротом, жилет без пуговиц, брюки заправлены в сапоги для верховой езды. Он небритый, совсем не похож на того человека, с которым Галь разговаривал в редакции журнала «De Noticias» и в придорожной харчевне. Прежними остались только сдержанная энергия его движений, высокомерно решительное выражение лица. Галю нет нужды ощупывать кости его черепа, чтобы заключить. Он властолюбив. Интересно, ему ли принадлежит этот загородный дом? Должно быть, республиканцы используют его для собраний, не предназначенных для посторонних. «После того, как передадите оружие, в Сальвадор возвращайтесь другим путем», — говорит Ипоменондас. Он стоит спиной Галю, опершись на деревянные перила. «Пусть проводник доставит вас в Жуазейро. Береженого Бог бережет. От Жуазейро до Ваи всего 12 часов пути, поезд ходит каждые два дня. А я позабочусь о том, чтобы вы отплыли в Европу тайно и не с пустыми руками». «Не с пустыми руками». Галь широко во весь рот зевает, отчего лицо его забавно искажается, а слова звучат смешно и невнятно. «Вы по-прежнему считаете, что я взялся за это ради денег?» Ипоменондас выпускает струю дыма, который причудливыми кольцами и спиралями стелится в воздухе. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, на поля ложатся вечерние тени. «Да нет, я уже понял, что вы поступаете в соответствии с вашими взглядами, во всяком случае не потому, что питаете симпатии к нашей партии. Вы оказываете нам услугу, а за услугу принято платить, я вам уже говорил». «Не могу обещать, что вернусь в Баию», — прерывает его Галь и потягивается. «В нашем договоре этого пункта нет». Редактор журнала «De Noticias» снова смотрит на шотландца. «Не будем спорить», — говорит он с улыбкой. «Вы вольны делать все, что угодно. Я просто указал вам наилучший путь назад. Помните, что я могу помочь вам покинуть Бразилию, не прибегая к помощи властей. Хотите остаться с мятежниками — дело ваше. Впрочем, не сомневаюсь, что вы перемените мнение о них, когда узнаете поближе». «С одним я уже познакомился», — бурчит Галь. «Кстати, вас не затруднит отправить это письмо во Францию? Конверт не запечатан. Если вы знаете французский, то можете убедиться, что оно никак вас не скомпрометирует». Так же, как его брат Анорио, их отец и мать, их деды и бабки, он родился в штате Сеара, в деревне Ассари, стоявшей как раз на полдороги между Жагуарибе и Валье-де-Карири. Все в деревне возделывали землю или разводили скотину, а Антонио с молодых ногтей выказывал дарование коммерсанта. Приторговывать он начал еще в приходской школе, где падре Матиас обучал детишек катехизису, грамоте и счету. Мальчик покупал и продавал волчки, рогатки, стеклянные шарики, бумажных змеев, певчих птиц, лягушек, причем так успешно, что хотя семья Виланова не принадлежала к числу зажиточных, братья Антонио и Онорио постоянно и в немалом количестве покупали сласти в лавке Зукьетто-бакалейщика. Братья не в пример другим деревенским мальчишкам никогда не ссорились и стояли друг за друга горой. В одно несчастное утро Аделиния Аленкар, дочка местного плотника, проснулась в сильном жару. Настой из трав, которым напоил ее Донна Камунша, облегчения не принес, и на следующий день все тело первой деревенской красавицы покрылось безобразными нарывами. Через неделю уже полдесятка ближайших соседей горели в лихорадке и маялись от гноящихся язв. Падре Тобиас, прежде чем сам заразился и слег, успел отслужить мессу, моля Господа отвести от жителей мор. Заболевшие умирали один за другим, и эпидемия ширилась неудержимо. Когда же охваченные ужасом крестьяне бросились вон из деревни, оказалось, что полковник Мигел Фернандес Виейра, полновластный хозяин края, владелец земли, которую они пахали, и скотины, которую они пасли, расставил на всех дорогах своих людей и для того, чтобы зараза не пошла дальше, приказал стрелять во всякого, кто попытается покинуть объятое мором селение. Братья Виланова оказались чуть ли не единственными, кому удалось выбраться. От чумы погибли их родители, сестра Луз Мария, зять и трое племянников. Похоронив родню, братья, им было тогда по 15 лет, крепкие, кудрявые, светлоглазые пареньки, решили бежать, но не так, как те, кто прокладывал себе дорогу через заставу пулями и ножом. Антонио, верный своему призванию, сумел уговорить караульных, и они, потребовав в уплату теленка, оробу сахара и оробу рападуры, согласились в нужный момент отвернуться. Взяв с собой двоюродных сестер, Антонио и Асунсьон, прихватив все, что было можно, двух коров, мула, одежду, 10 мил рейсов, братья в ночь покинули деревню. На самом деле Антонио и Асунсьон состояли с ними в весьма отдаленном родстве, но чума оставила их сиротами, без защиты и пропитания, и братья пожалели их. Они были еще совсем девочки, и с ними было немало хлопот. Они не умели продираться через Каатингу, плохо переносили жажду. Тем не менее беглецам удалось преодолеть Арарибскую сьерру, миновать Сан-Антонио, Кирикури, Петролину, переправиться через реку Сан-Франциско. Когда же они пришли в Жуазейро, где Антонио решил осесть и попытать счастье, обе сестры уже были беременны. Антонио от Антонио, Асунсьон от Онорио. На следующий же день после прибытия Антонио пошел работать, а Онорио с помощью сестер снял и привел в порядок домик. Коров пришлось продать по дороге, но мул остался. И вот Антонио, навьючив на него огромную бутыль водки, отправился в город и стал торговать, наливая по рюмочке всякому, кто пожелает. На том же самом муле, вскоре появился и второй, он развозил товары сначала по Жуазейро, потом по окрестностям, а под конец по всем сертанам, которые изучил как свои пять пальцев. Он торговал треской, рисом, фасолью, сахаром, перцем, рападурой, тканями, спиртными напитками и выполнял любые заказы. Он привозил съестные припасы в бесчисленные окрестные имения и в лачуги бедных крестьян-арендаторов, и караваны его тяжело груженных мулов сделались так же привычны жителям сертанов, как бродячие циркачи, миссионеры и цыганский табор. В самом Жуазейро на площади Мизерикордия появилась его лавка, где Онорио, Антонио, Асунсьон отпускали покупателям товар. И уже лет через 10 молва разгласила: «Семейство Виланова богатеет с каждым днем». Но грянуло новое бедствие, они разорились во второй раз. В хороший год дождей начинались в декабре, в засушливый феврале или в марте. Теперь на дворе был май, а с неба не пролилось ни капли. Река обмелела на 2/3, и воды еле-еле хватало на жителей Жуазейро, число которых возросло в 4 раза за счет беженцев и переселенцев из сертанов. В тот год Антонио Виланове не заплатили ни по одному из счетов. И Фезендейро, и крестьяне ничего не заказывали. Даже управляющий Колумби, лучшим имением барона де Каньябраве, сказал, что не может купить у него и щепотки соли. Желая извлечь выгоду даже из бедствия, Антонио сыпал оставшееся у него зерно в ящики, закрыл брезентом и закопал, с тем, чтобы продать, когда цена станет немыслимой. Однако ошибся в своих расчетах. Слишком велико было бедствие. Он вскоре понял, что если не продаст все разом, то вообще останется без покупателей. Люди тратили последние гроши на мессы, процессии, пожертвования. Все как один хотели вступить в братство кающихся, которые ходили в капюшонах и бичевали себя, чтобы вымолить у Господа дождь. И выкопал свои ящики. Однако брезент не помог. Зерно уже начало гнить. Но Антоний не собирался сдаваться. Он сам, жена, брат, своячница, дети, у него к тому времени родился сын, а Онорио целых трое, сели перебирать зерно, и на следующее утро глашатый объявил на церковной площади, что по случаю ликвидации магазин братьев Виланова начинает распродажу. Братья на всякий случай достали оружие и поставили у дверей четырех работников с дубинами. Поначалу все шло как по писаному. Антоний и Асунсьон стояли за прилавком, а шестеро мужчин охраняли дверь, позволяя входить не больше, чем 10 человекам за раз. Но вскоре собралась такая толпа, что все предосторожности Антонио пропали в туне. Люди высадили двери и окна, ворвались в лавку. В несколько минут все, включая и деньги в кассе, было разграблено, а то, что нельзя было унести, переломано, разбито, уничтожено. Погром продолжался не больше получаса. Ущерб не поддавался исчислению. Но из семейства Виланова никто не пострадал. Онорио, Антонио и жены и дети, сидя на мостовой посреди улицы, смотрели, как грабители опустошают их лавку, самую богатую во всем Жозейро. Женщины тихо плакали, дети смотрели на обломки кровати, на клочья одежды, на раздавленные игрушки. Антонио был бледен. «Ну что ж, начнем все сначала», — прошептал Онорио. «Только уже не здесь», — ответил брат. Антонио к тому времени не было еще 30, но от тяжких трудов, от изнурительных поездок по сертанам, от забот и хлопот он выглядел старше своих лет. Он рано облысел. Высокий лоб, усы и бородка делали его непохожим на бакалейщика. Он был крепкого сложения, немного сутулился и ходил, широко расставляя ноги, как скотовод, по суткам не слезающий с седла. Ничто, кроме дела, его не занимало. Онорио, тот бывал на ярмарках и праздниках, любил пропустить стаканчик анисовый, послушать бродячих певцов, потолковать с приятелями, поглазеть на украшенные замысловатой резьбой и яркими флагами корабли, плывущие по реке Сан-Франциско. А Антонио чурался всего этого. Если он бывал дома, то большую часть времени проводил за прилавком, ведя подсчеты или обдумывая очередное предприятие. Клиентов у него было много, а друга ни одного. И хотя по воскресеньям он ходил к мессе, а иногда даже принимал участие в шествиях братства кающихся, которые бичевали себя, чтобы искупить муки грешных душ в чистилище, особой набожностью не отличался. Это был человек спокойный, серьезный, упорный, всегда готовый ко всякой неожиданности. На этот раз странствия семейства Виланова по гибнущему краю были продолжительнее, чем 10 лет назад, когда они спасались от чумы. Они сразу же лишились мулов. После того, как на них напала толпа беженцев, которую братьям пришлось отгонять ружейным огнем, Антонио решил, что 5 мулов — слишком большое искушение для обезумевших от голода людей, искавших в себе в сертанах пропитание. И потому Варо Вермельо 4 мулов отдали за пригоршню бриллиантов, а 5-го зарезали, впервые за долгое время наевшись досыта. Остаток мяса засобили и ели в течение нескольких дней. Сын Онорио умер от дизентерии, его похоронили в Бураше, где они обосновались на недолгое время. Сестры варили на продажу похлебку, но и оттуда им пришлось уйти. Они двинулись к Потамути и Мата-Верде. Там Онорио чуть не погиб от укуса тарантула. Потом Виланова пошли на юг, и несколько томительных недель видели вокруг только вымершие деревни, брошенные усадьбы и вереницы живых скелетов, которые шагали как лунатики, никого и ничего не замечая. В Педро Гранде умер от катара второй сын, Асунсьон и Онорио. В тот миг, когда завернутое в одеяло тело мальчика опускали в могилу, на дороге, вздымая тучи красноватой пыли, появились 2 мужчин и женщин в невообразимых лохмотьях и в сандалиях, стоптанных до такой степени, словно в них прошли полсвета. В толпе особенно выделялись огромного роста полуголый негр и странное существо, передвигавшееся на четвереньках. Вел этих людей высокий, темнолицый человек с волосами до плеч и глазами, похожими на ртуть. Он направился прямо к семейству Виланова и властным движением руки остановил братьев, опускавших тело в могилу. «Это твой сын?» — сурово спросил он Онорио. Тот кивнул. «Так людей не хоронят», — с непререкаемой уверенностью продолжал темнолицый. «Нужно приготовить и проводить его так, чтобы он попал на вечный небесный праздник». Прежде чем Онорио нашелся, что ответить, он повернулся к своим спутникам. «Давайте похороним его достойно. Пусть Господь возликует, приняв его». И тут братья Виланова, их жены и двое оставшихся в живых детей увидели, как странники с воодушевлением подбежали к росшим неподалеку деревьям, срубили их, обчесали, остругали и с проворством, которое дается долгим навыкам, смастерили гроб и крест. Темнолицый взял труп мальчика на руки и положил в гроб. Пока братья забрасывали яму землей, темнолицый громко молился, остальные, став на колени вокруг креста, пели летание. Потом, когда странники, отдохнув, собрались в путь, Антонио Виланова достал из кармана монету и протянул ее незнакомцу. «Это в благодарность», — добавил он, видя, что тот не берет денег и смотрит на него с насмешкой. «Меня тебе не за что благодарить», — сказал он наконец, — «а Отцу Небесному ты не возместишь долга и тысячи таких монет». Он помолчал, а потом мягко произнес. «Тебя не научили считать, сын мой». Виланова развели костер, чтобы дым отпугивал москитов, уселись у огня и долго сидели в раздумье уже после того, как странники ушли. «Сумасшедший он, как ты думаешь?» — спросил Онорио. «Да нет, на сумасшедших я насмотрелся». «Тут что-то другое», — ответил Антонио. Засуха и прочие бедствия продолжались 2 года, а когда реки снова стали полноводными, семейство поселилось в Каатинге де Мауре, в деревушке, рядом с которой находились соляные копи. Смерть не унесла больше никого из их семьи, но сын Антонии и Антонио начал слепнуть. Он еще мог сказать, день на дворе или ночь, но не видел ни лиц, ни очертаний предметов. Добыча и продажа соли оказались делом прибыльным. Онорио, сестры и мальчики выпаривали и сушили соль, ссыпали ее в мешки, а Антонио продавал. Он смастерил себе телегу и завел двустволку на случай нападения грабителей. В Каатинге де Мауре они прожили 3 года. Пошли дожди, крестьяне вновь стали пахать и сеять, пастухи пасти, сильно поредевшие стада, и Антонио все это обещало возврат к прежнему благополучию. Кроме соли он продавал теперь и мулов, да еще торговал в лавке. Дела его шли в гору. Но когда, круто повернув его жизнь, наступил декабрь, когда ливневые дожди превратили протекавший через Каатингу де Мауру ручей в бурлящий поток, который смыл лачуги, унес скотину и птицу, затопил градирню и обрушил на нее целое море грязи, Антони был на ярмарке в Нордостине. Он привез туда партию соли и намеревался купить мулов. Он вернулся домой через неделю. Вода уже начинала спадать. Онорио, сестры и полдесятка пионов, которые у них работали, были в совершенном отчаянии. Но Антонио встретил известие о новой беде спокойно. Он составил перечень того, что уцелело, долго записывал что-то в свою тетрадочку, а потом утешил родню, сказав, что ему много должны, что у него, как у кошки, не одна, а несколько жизней, и потому переживут они и это наводнение. Однако ночью он не сомкнул глаз. Они нашли приют в усадьбе одного фазендеро. Его дом стоял на вершине холма, и там собрались почти все жители деревни. Антония слышала, что муж ворочается сбоку на бок, и в лунном свете видела его скорбное, озабоченное лицо. Наутро он объявил своим, что надо собираться в путь. Они покидают Каатингу. Он сказал это так твердо и властно, что ни Онорио, ни Антония не осмелились спросить, почему надо срываться с насиженного места. Продали все, что не могли взять с собой, завалили телегу узлами и вновь отправились, куда глаза глядят. Однажды Антонио произнес странные слова. Он послал 3-е предупреждение, и какая-то тень мелькнула в глубине его светлых глаз. «Мы должны что-то сделать, да только не знаю что». «Кто он? Господь?» — смущенно спросил Онорио. «Может быть, и дьявол», — отвечал Антонио. Они кочевали с места на место, неделю здесь, другую там, и всякий раз, когда семейство Виланова думало, что теперь-то уж они осядут надолго, Антонио приказывал собираться. Он словно искал что-то или кого-то, и эти поиски неведомого вселяли в его родных смутную тревогу. Однако никто не решался возражать. 8 месяцев кружили они по сертанам и, наконец, обосновались в имении барона де Канебравы, покинутом во время засухи. Барон приказал перегнать в другое место свои стада, и в округе осталось лишь несколько крестьян, ковырявших землю по берегу реки Вассы-Барис и пасших коз на вечно зеленых отрогах Сьерры-Канебрава. Жителей мало. Кануда со всех сторон окружен горами. Хуже места для торговца и не придумать. Но едва лишь Виланова поселились в полуразрушенном доме управляющего, как Антонио словно сбросил с себя какой-то груз. Он рьяно принялся за дела, стал с прежним рвением покупать и продавать, деятельно налаживать жизнь. Оборотистый, предприимчивый Антонио часто и надолго уезжал за десятки лиг от дома. Но в тот день, когда, спустившись по откосу Камбая на единственной улочке Канудоса, появились странники, во всю мощь своих легких славившие Христа, он был дома и, стоя за оградой флигеля, ныне превращенного в магазин, видел этих неистово ликующих людей. Брат, жена, невестка заметили, как побледнел Антонио, когда шедший впереди человек в лиловом одеянии направился прямо к нему. Они узнали его по худобе, по сверкающим глазам, по хрипловатому голосу. «Ну что, научился считать?» — спросил святой с улыбкой и протянул торговцу руку. Антонио Виланова рухнул на колени и припал к ней губами. В предыдущем письме я рассказывал вам, друзья, о народном возмущении во внутренних районах Бразилии и пользовался свидетельствами весьма пристрастного и недоброжелательного очевидца, монаха Капуцина. Сейчас я могу судить о том, что происходит в Канудосе со слов человека, осведомленного не в пример лучше. Это один из участников мятежа, который ездит по стране, собирая новых сторонников и бойцов, хоть предпочитает не говорить об этом в открытую. Спешу поделиться с вами чрезвычайно значительным известием. Произошло вооруженное столкновение, и восставшие разгромили сотню солдат, посланных для захвата Канудоса. Это ли не знаменательно? В мятеже крестьян есть все черты революции, спросите вы? Да, но лишь до известной степени, если судить по этому человеку, которому свойственны противоречия, присущие его братьям из Канудоса. У них безошибочное чутье, они правильно действуют и в то же время заражены самыми невероятными предрассудками. Я пишу эти строки в городке, название которого упоминать не хочу, в крае, где женщина закобылена морально и физически до последнего предела, поскольку ее угнетает хозяин, отец, братья и муж, где землевладелец может предъявить на нее свои права, а хмельной отец или муж избить посреди улицы при всеобщем безразличном попустительстве. Задумайтесь над тем, друзья, что революция уничтожает не только угнетение человека человеком, но и угнетение женщины мужчиной, провозглашая равенство как классов, так и полов. Встречу с посланцем мятежного Канудоса устроил мне мой проводник, который к тому же еще и охотится на леопардов. Что может быть лучше этого занятия — бродить по свету и уничтожать кровожадных хищников? Свидание происходило в кожевенной мастерской, вокруг сушились кожи, дети играли с ящерицами. Сознаю, что сердце мое забилось чаще, когда я увидел этого человека. Он приземистый, коренаст, у него и желто-сероватое бледное лицо, выдающее потомка индейцев, и шрам, по которому можно заключить, что в прошлом он был капангой, разбойником или грабителем, во всяком случае, жертвой общества, ибо нам памятны слова Бакунина: «Общество само готовит преступления, а преступники — всего лишь орудия, которыми они совершаются». На нем была кожаная куртка и такие же штаны. Так одеваются пастухи, которым постоянно приходится продираться через колючие заросли. На голове шляпа, а в руках он держал ружье. У него глубоко посаженные, бесстрастные глаза, повадка сдержанная и уклончивая, как, впрочем, у всех здешних жителей. Остаться со мной наедине он не пожелал, и беседа наша шла в присутствии хозяина мастерской и его семейства, обедавшего на полу и не обращавшего на нас внимания. Я сказал ему, что я революционер, что очень многие восхищены тем, что он и его товарищи совершили в Канудосе. Отняли земли у феодала, провозгласили свободную любовь и разбили отряд правительственных войск. Не знаю, понял ли он меня. Здешний народ не похож на общительных словоохотливых, порой даже чересчур обитателей Баии, в жилах которых течет изрядная доля африканской крови. Здесь лица лишены всякого выражения, это маски, скрывающие истинные чувства и мысли. Я спросил его, готовы ли они отразить новые нападения, ибо буржуа уподобляются кровожадным зверям, как только затрагивают их святыню — собственность. В ответ он пробормотал, что владелец всех земель Иисус Христос, и что в Канудосе наставник воздвигает величайшую церковь на свете. Я попытался было объяснить ему, что против них посылают солдат не потому, что они строят храм, но он стоял на своем. Именно потому республика, по его словам, собирается упразднить церковь и все монашеские ордена, как уже было сделано с иезуитами, открыть гонения на верующих, и доказательства этого намерения налицо. Республика, введя гражданский брак, совершила вопиющее бесчестие, ибо существует освященное Господом таинство брака. Я могу вообразить ваше разочарование. Прочитав эти строки, вы подумаете, что Канудас представляет собой нечто вроде Вандеи времен Великой Французской революции. Реакционное движение, вдохновленное и возглавленное духовенством. Нет, все не так просто. Я уже писал, что церковь осуждает наставника и его людей, завладевших землями барона де Канебравы. Я спросил своего собеседника со шрамом, лучше ли жилось беднякам при императоре. «Лучше», — ответил он, не задумываясь. «Император Педро II отменил рабство, а масоны и протестанты по дьявольскому наущению свергли монархию для того, чтобы его восстановить. Да-да, наставник внушает своим последователям, что республиканцы — сторонники рабства. Своеобразная манера отстаивать истину, не правда ли? А истина заключается в том, что капитал, основа республиканского строя, подвергает трудящихся эксплуатации не меньше, чем феодальная кабала». Посланец наставника заявил мне категорически: «Бедняки много страдали, теперь их муки кончены. Мы не станем отвечать на вопросы переписи, потому что на свободных вновь наденут цепи и вернут их прежним хозяевам. Канудасе никто не платит податей, ибо мы не признаем республику и не желаем, чтобы она присваивала себе то, что принадлежит Богу». «Что, например?» «Право сочетать людей браком и взимать десятину». Я спросил, как они относятся к деньгам, и он ответил мне, что в Канудасе имеют хождение только монеты с профилем принцессы Изабеллы, то есть отчеканены еще во времена империи. Их становится все меньше, и потому деньги в Канудасе исчезают. Они не нужны нам, у нас имущие делятся с неимущими, а тот, кто может работать, работает за того, кто не может. Я сказал ему, что как бы ни были расплывчаты неопределенные цели, ради которых они отменили деньги и обобществили собственность, это отважный шаг, имеющий огромное значение для обездоленных всего мира. С него может начаться всеобщее освобождение. Но рано или поздно то, что они делают в Канудасе, навлечет на них суровые испытания, ибо правящие классы никогда не смирятся с подобным прецедентом. В стране с лихвой хватит бедняков, чтобы отнять все имения богачей. Сознает ли наставник, понимают ли его единомышленники, какие силы ополчаются против них? Мой собеседник, пристально поглядев на меня, ответил, и некоторые из его ответов приведу для примера. «Солдаты — это не сила, а слабость правительства. Когда начнутся лишения, воды реки Вас и Барис потекут молоком, а берега станут маисовым кускузом» — бразильское кушанье, кусочки теста, сваренные на пару. «И те, кто пал, воскреснут к приходу воинства короля Себастьяна». Этот португальский король жил в XVI веке и погиб в Африке. Я хотел бы знать, являются ли все эти короли, императоры, дьяволы, религиозные фетиши стратегической хитростью, придуманной наставником для того, чтобы поднять обездоленных на борьбу, которая не на словах, а на деле преследует совершенно правильную цель — уничтожение экономического, социального, военного оплота классового общества. Неужели без этих иллюзорных символов династии и религии невозможно вырвать бедняков из многовекового сна, в который их погрузило самовластное и суеверное владычество церкви? И эту невозможность ясно понимает наставник. А может, все это случайное стечение обстоятельств? Однако мы-то с вами знаем, что случайности в истории не бывает, что за кажущейся стихийностью всегда таится высший смысл и целесообразность, как бы долго они ни были укрыты от нас. Понимает ли наставник, какой исторический сдвиг может породить возглавляемый им мятеж? Действует ли он сознательно или по наитию? Нельзя исключить ни того, ни другого. Вполне вероятно, что мы имеем дело со стихийным, неподготовленным заранее выступлением народных масс. Здравый смысл присущ человеку вне зависимости от степени его образованности и при некоторых обстоятельствах поведет его верной дорогой. Несмотря на пелену догматизма, застилающему глаза, несмотря на предрассудки и суеверия, мешающие ему думать, он будет действовать так, как хочет история. Монтескьё, которого нельзя причислить к нашим единомышленникам, сказал, что счастье или несчастье человека зависит от его органов. Может быть, и революционное выступление способно родиться по воле управляющих нами органов, и прежде чем наука изучит особенности мышления бедняка? Не то же ли происходит сейчас в баянских сертанах? Ответить на этот вопрос можно, лишь побывав в Канудасе. Прощаюсь с вами до следующего письма или навсегда.